Что из себя представляет микрососудистая стенокардия? Микрососудистую стенокардию еще называют вазоспастической стенокардией или синдромом X. Название говорит само за себя, не правда ли? Вы удивитесь, но такой диагноз врачи ставят в тех случаях, когда не понимают, почему у пациента возникли определенные симптомы. Есть другой диагноз – стенокардия напряжения или грудная жаба. Эта болезнь развивается при закупорке коронарных артерий атеросклеротическими бляшками. Для нее характерно появление давления или сжимания в грудной клетке при нагрузке. Чем больше забиты сосуды, тем меньшая нагрузка вызывает симптом – приступ стенокардии. Здесь все логично, не правда ли? При стенокардии напряжения медикаментозное лечение оказывается эффективным, а при микрососудистой стенокардии – нет. А при микрососудистой стенокардии приступ возникает непонятно от чего и в совершенно любой момент, причем как в покое, так и при нагрузке. При этом сосуды сердца абсолютно чистые. Есть версия, что во всем виноват спазм сосудов. Это похоже на правду, но пользы от этого ноль, потому что причина спазма врачам неизвестна, да и вылечить спазм не получается. Лечение такой стенокардии с помощью лекарств малоэффективно. И врачи обычно разводят руками. Назначают стандартную терапию, как при стенокардии напряжения, и сочувствуют таким пациентам. Помните, при высоком давлении гипертоникам хорошо помогают таблетки от давления, а людям со скачками — нет. В случае со стенокардией то же самое. При стенокардии напряжения таблетки и стентирование коронарных артерий полностью убирают симптомы. А при микрососудистой стенокардии лечение ничего не меняет в жизни пациента. Почему? Потому что причина и скачков, и микрососудистой стенокардии в голове. Она чисто психологическая. Психологические причины невозможно вылечить таблетками. Можно приглушить ненадолго психотропными препаратами, но это не надо называть лечением. Это временное обезболивание, а не решение проблемы. Решением будет полное устранение симптомов и причины. Как вы уже знаете, вытесненные в подсознание переживания вылезают на поверхность в виде странных симптомов. В случае с микрососудистой стенокардией это спазм и жжение в грудной клетке. Вылечиться от микрососудистой стенокардии — это возможно с помощью современных техник работы с подсознанием. Я могу вам помочь. Вероятно, вы мой пациент. Или нет? Если вы все еще ищете хорошего врача и надеетесь на таблетки, вам рано ко мне. Сначала на своем личном опыте убедитесь, что таблетки не работают, а от врача здесь ничего не зависит. И вам рано ко мне, если вы не готовы изучать свое прошлое. Мне прямо так одна пациентка и сказала: «Я еще не готова ворошить прошлое». Это выбор в пользу болезни. И это нормально. Если вы не доверяете мне, если не готовы открываться и быть честным с самим собой, болейте на здоровье.